Котиковая шубка. Зиновий Скоротечкин был явлением нетипичным. Даже сам он не считал себя писателем. Зиновий сочинял короткие, похожие на анекдоты, рассказы и распихивал их по карманам. А поймав в коридоре дома литератора какого-нибудь маститого, загонял его в угол и конфузливо бормотал: «Вот, послушайте штукенцию». Маститые слушали штукенции и говорили: «Мило, свежо, талантливо». Но в конце обязательно добавляли: «Только до каких же пор, Зиночка, ходить вам в молодых да метких? Надо, дорогой, глубже пахать, широкозахватнее, так сказать. Чувствуете, как она пульсирует? Эпоха-то!» Зиновий поднимал лохматую голову, слушал пульс эпохи и шел писать очередную штукенцию. В альманахах Скоротечкина не печатали, в газетах боялись. Только иногда какой-нибудь тонкий журнал помещал на последней странице 2-3 его рассказика под стыдливой рубрикой вроде «Мелким бисером» или «Зарисовки на бегу». Причем бойкие лид-консультанты говорили: «Ты бы, старик, роман грохнул? Пора уж. Снимай короткие штанишки. Вон, Перегонов-Недогонов опять трилогию выдал. Говорят, здорово отобразил. Не читал?» Зиновий тяжело вздыхал и чесал в затылке. Особенно смутила его как-то одна знакомая, редактор. Взвесив на ладони единственную тонкую, как школьная тетрадка, книжку Зиновия, она сказала: «Ах, Скоротечкин, Скоротечкин, малогабаритный вы товарищ. Никогда у вашей жены не будет котиковой шубки». Зиновия эти слова неожиданно взволновали. Не то чтобы он обиделся на прозвище «малогабаритный», а так о жене задумался. «Может, ей действительно эту самую шубку хочется», — размышлял он. «Или там боа какой-нибудь. Женщины загадочные натуры». Дома Зиновий долго кружил по комнате, роняя самые неподходящие предметы, потом остановился против жены и спросил: «Ну говори, небось шубку хочешь? Котиковую?» «А нафига?» — фыркнула жена, не отрываясь от газеты. Скоротечкин почувствовал большое облегчение. Жена его понимала. Однако, чтобы не вызвать подозрения слишком поспешным отступлением, он на всякий случай пробормотал: «Ну, красиво и вообще. Вон, Перегонова-Недогонова носит». «Странный ты человек, Зиновий», — сказала жена. «Для чего мы развиваем химию? Для чего все эти усилия?» Супруга Скоротечкина была радикальной особой. «Если уж тебе пришла в голову такая варварская идея, то купи мне нейлоновую шубку, и дело с концом». «Кстати», — оживилась она, — «еще останется на пианино. Вовке нужен инструмент, у него данные». Тут Скоротечкин осторожно заметил, что на пианино денег, пожалуй, не хватит. «Ничего», — утешила его жена, — «купим сначала шубку». «Видишь ли», — сказал Зиновий, — «дело в том, что на шубку тоже, то есть, если, конечно, продать холодильник и книжный шкаф». «Ты что, издеваешься?» — сказала жена и совсем не радикально расплакалась. «В конце концов, я тебя за язык не тянула, сам предложил. И не смей сравнивать меня с Перегоновой, у нее муж настоящий писатель, он холодильниками не торгует». И Зиновий дрогнул. «А что, — подумал он, — напишу-ка я роман, широкозахватный. Пульс эпохи отражу и все такое прочее. Грохну, как Недогонов». Теперь Скоротечкин не сочиняет штукенции. Никто больше не говорит ему «мило, талантливо, остроумно». Зато все говорят: «Вы слышали? Зиновий-то опять эпопею выдал. Говорят, здорово отобразил. Не читали?» «Что? Не доотобразил? Ну ничего, в следующий раз доотобразит».